Глава 5. К тому времени, как мы добрались до ярмарочной площади, которая в это время года была просто вытоптанным полем в восточной части города, сгустились сумерки. Большая толпа людей собралась как на концерт. Здесь они были обычным явлением, но пока что все толпились вокруг продавцов. Представление должно было начаться только через несколько минут. Барпа высадила нас у обочины. Я рассеянно купил всем билеты. Не задумываясь, заплатил за свои аспекты и повел всех навстречу вечерней толпе. Из-за скопления народа было трудно что-либо разглядеть, но со сцены, устроенной на земле впереди, доносились какие-то объявления. Я ненавидел толпу. Всегда ненавидел. Моим аспектам трудно поддерживать иллюзию, когда люди слоняются вокруг, сбиваются в кучу, дышат одним и тем же затхлым воздухом, и их разговоры сливаются в гудящую какофонию. Так что, может, не зря у Нгози возникла боязнь микробов. Она стояла ближе всех, глядя прямо перед собой, положив руку мне на плечо. Учитывая все обстоятельства, я гордился ею. Впереди затих ведущий, и на сцене вспыхнул яркий свет. «Это фейерверк?» — спросила Айви позади нас. «Нет», — ответил Тобиас. Он увернулся в сторону, едва избежав столкновения с маленькой девочкой, промчавшейся мимо с рожком мороженого в руках. «Я читал об этом». Тобиас указал на открытое место впереди. «Мы укрылись от толпы под карнизом небольшого сарая с инструментами для персонала ярмарочной площади, и я впервые хорошо рассмотрел представление. Люди в защитной одежде стояли на сцене и бросали расплавленный металл на черный огнеупорный фон. Эффект был ошеломляющим, и на мгновение толпа как будто исчезала. Даже мое беспокойство о Сандре отступило на задний план. Каждый исполнитель погружал черпак в ведро с расплавленным металлом, а затем швырял его вверх, порождая горящий вихрь. Когда металл ударялся о стену, он расплескивался во все стороны, взрываясь тысячами и тысячами сверкающих искр. Они падали волнами, как расплавленный дождь. Это было похоже на фейерверк, но выглядело более примитивно. Ни пороха, ни дыма, только ведра, твердая рука и, возможно, нездоровое пренебрежение собственной безопасностью. «Это называется Дашухуа», — сказал Тобиас. «Я всегда хотел увидеть представление своими глазами. История гласит, что сотни лет назад у кузнецов в китайском городе Наньчуань не нашлось денег на фейерверки, поэтому они придумали кое-что особенное, используя подручные средства». Исполнители орудовали черпаками с неистовой энергией, словно пытались опередить гравитацию и заставить огонь подняться в воздух одновременно. Взрывы искр создавали в воздухе узоры из полос, как будто над сценой летали крошечные огненные поденки, оживали, испытывали момент славы и угасали под гнетом холода. «Это небезопасно», — проворчал Нгози. «Чудеса и безответственность часто идут рука об руку, Нгози», — ответил Тобиас. Я взглянул на него, наблюдая, как искры отражаются в его глазах. «Название Дашухуа переводится как что-то вроде «цветы дерева» и подразумевает, что если ударить по дереву, появятся цветы. Берешь что-то обычное и превращаешь в необычное. Всего-то и нужно 2000 градусов». Мы смотрели до тех пор, пока в представлении не наступил перерыв. Толпа в непосредственной близости от нас начала расходиться, разыскивая продавцов еды или близлежащие карнавальные аттракционы. Я проверил телефон, показал остальным. Координаты Сандры указывали на место на краю ярмарочной площади. «Мы должны быть осторожны», — сказал Нгози. «А что сказал бы Джейси?» «Наверное, что-то слегка российское и... или угрожающее», — заметил Тобиас. «Нет, он сказал бы что-то вроде...» Айви продолжила низким и хрипловатым голосом. «Ребята, стойте! Взгляните повнимательней! Вы это видите? Вы видите эту штуку? Неужели это съедобный хворост?» Нгози усмехнулась. Но она была права. Нам следовало быть осторожнее. К счастью, я к этому подготовился. Я обогнул пыльную ярмарочную площадь, и в конце концов мы расположились на близком, но безопасном расстоянии от координат. Судя по карте моего телефона, нашей целью была небольшая тропинка, идущая рядом с примятой травой. «Там скамейка», — подумал я. Написал Барб,